Так бывает, что время и пространство меняют направление. Но обычное существо не заметит этого. Так бывает, когда меняется мир. Было это очень давно. Этот мир слишком старый, чтобы рассказывать о нем с самого начала. Так говорят легенды. Тут, пожалуй, нужно перенестись в те времена, когда наш владыка замыслил заполучить в союзники странника. Расположение этих существ сулит много пользы миру. Но как заставить странника работать для мира, знает только душа воистину великая. Ибо, как гласит предание, они сущности своенравные и по-своему понимают, что хорошо, а что плохо. Не склонны они растрачивать себя без особой надобности, потому как более всего любят свободу свою. Потерявший силы странник становится пленником мира, которому отдал силу, и участь его незавидна. Эта жертва слишком высока, чтобы так просто ее совершить. Однако странник нужен, чтобы мир пережил возрождение и начал новый созидательный цикл. Этот мир так стар, что ему была нужна уже даже не владычица, а такая сила, что выросла и получилась за границами мира. И увлечь странника задача невероятная, сложная. Но порой хитрость и коварство берут верх над мудростью и опытом. Владыка был не столько всемогущ, сколько хитер. Смог завлечь одного такого для помощи. И не думает, что он хотел бы ему такой участи, как забвение. Владыка особым зовом позвал странника. Один из них откликнулся и пришел. Что там потом случилось, никто не скажет. Кто говорит, что странник погиб? Но в этих местах, где все случилось, говорится, что он впал в забвение и еще пребывает тут, что сила его на горе, и тот, кто ею завладеет, сам станет великим или странником. Старик-охотник посмотрел на девушку, она сидела со стекленевшим взглядом. А зверь только охраняет силу. Попробуй приди к горе в неожиданный момент, он встретит тебя. Никто не смог от него уйти, сказал он. Она осмысливала рассказ. «Имя? Как его звали?» — спросила она. «Кто знает имя странника? Тот может позвать его», — ответил старый охотник. «Вы все не слишком уважаете владыку, как я заметила», — сказала она, так и оставаясь в оцепенении. «Так твои горцы первые его и не любят. Он обещал их возвысить, сделать их народ избранным, подарить им эти места. Здесь самые лучшие земли, самые обильные урожаи, много богатств, и в этих горах кристаллы. Здесь соберется сила мира. Тут можно научиться управлять проходами, уходить далеко, не сходя с места. Тут полно чудес. Твои горцы за столько поколений научились здесь многому. Их умники создают летающие машины, и жрецы нашли даже проходы для хождения, не сходя с этого места. Как они это делают? У них есть такой медальончик с руку с шариками. Сам видел. Так ты не из них? Нет. А что, странник, больше о нем ничего не известно? Почему гору стали считать священным местом? Потому что там есть что-то, что дает знание. Можно узнать все и обо всем, и увидеть то, что пожелаешь. Потому что его сила все еще здесь. А ведь странники, вечные скитальцы и легенды говорят, что можно видеть то, что видел он. Довольно лишь найти такое зеркало и встретиться лицом к лицу с собой. Эл рухнула обратно на спину. Она смотрела, как сквозь пустые кроны деревьев едва проблескивают ночные звезды. Такими густыми здесь были дебри, и ей хотелось очнуться. Самые непролазные дебри были в ее голове. Но чтобы думать и сопоставлять, нужно выбраться из видения. Куда она угодила? Какое время? Она специально позволила телу упасть. Стукнулся затылком, но ее новый товарищ подоспел и стал трясти ее. «Эй, девушка, леса не боится, а расскажи древнюю историю, сознание теряет!» Он тронул ее за щеки, ее лицо горело, словно жар костра. Он развязал завязки на воротнике, куртки, расстегнул несложную застежку, она сжала горячей кистью его запястье. «Хочешь проверить, кто я?» «Я хочу тебе помочь, глупая!» «Теперь ты уж точно не убедишь меня, что ты парень!» «Небеса, откуда ты такая взялась? Дыши!» «Оставь меня, я устала. Отдохну, и все вернется назад. Отпусти!» «Это ты меня отпусти, вцепилась как?» — возмутился он. «Накрой меня плащом». Она осталась лежать, он набросил на нее плащ, отошел. На всякий случай он еще посидел рядом. Она впала в какое-то состояние, и он видел, как вздрагивают мускулы на ее лице. Девица по всем признакам непростая. Он осторожно поддел ее сумку и обследовал. Ничего особенного, кроме сосуда с какой-то жидкостью, немного еды и куска веревки, больше ничего он не нашел. А еще он припомнил, что на ее одежду некуда было прицепить оружие, и она, вероятно, пришла без него. Ну и чудная же у него гостья в эту ночь. Дождаться бы утра и рассмотреть ее при свете. Так до утра она и пролежала на спине. С рассветом он затушил костер, осмотрелся, не было за деревьями ночью гостей, более опасных, чем девушка. Когда он вернулся, она как раз очнулась и тряхнула головой. «Я все еще здесь», — сказала она немного разочарованно. «Новый день. А где ты хотела очнуться? В объятиях супруга?» — спросил он насмешливо. «Хм, лучше б там». Она тяжело вздохнула. «Скажи мне, имя нашего владыки Валькар?» «Ты совсем от моих рассказов свихнулась. Не принято произносить его имя. Оно священно. Не привлекай его внимания». Он подал ей напиться. По этому случаю смог близко рассмотреть лицо. Да, она обладала необычным типом. Не горская девушка. Среди них не найти таких проникновенных глаз, темных, как ночь. А черты в лице такие смешанные, что и за парнишку невзрослого сойдет. А уж если глядеть, как теперь, так и непонятно кто. Девушка заметила, что охотник изучает ее, зыркнула предупредительно. Волосы не показались. Были смесью темных и светлых прядей. Они велись. А еще, если приблизиться к ней, ну хоть на ладонь, по телу словно проходит ветерок, а по спине бежали ручейки. Он отстранился. «Что у тебя с волосами?» — спросил он. «Это от напряжения. Однажды мне пришлось влезть, в неприятную историю. Выбралась я из нее такой. Страшно?» «Да нет, не видно как-то. Ты не с горских народов?» «Ты за ночь раз пять уже это спросил. Как выглядит твой зверь, ты знаешь?» «Нет, но я непременно встречусь с ним». «А как же ты его узнаешь?» «По своим ощущениям. Поделись секретом. Я собираюсь еще побродить по этому замечательному лесу. Вдруг мои ощущения тебе пригодятся», — сказала она. «Ты совсем свихнулась? Я ж ночью тебя предупредил. Оно может тебя убить». «Кто зверь, владыка, горцы или сила странника?» — перечислила она варианты. «Так вот что тебе нужно. Сила». «Но не зверь же и горцы. А сила бы пригодилась». «Это вообще не зверь, это чудовище. А знаешь, почему у него нет образа?» «Потому что его никто никогда не видел». «Потому что нет никого, кто бы вернулся после встречи с ним. А хоть и был один, так он ничего не помнил совсем». Эл насторожила эта подробность. «Кто?» «Это был мой отец». «Извини», — сказала она. «Личная причина». «Это не месть. Он, мой старший брат, были мастерами охоты. Я только к старости достиг их степени познания в охоте. Брат совсем не вернулся, а отец оказался посреди нашего городка, один, невооруженный, без припасов и добычи, совершенно без всяких воспоминаний». «Так у тебя личные мотивы?» «Я не мщу». «А зачем тебе сила, что охраняет зверь?» «А тебе зачем?» «Я первая спросила», — она засмеялась. «Не отвечай, мне неинтересно». «Ну и ты не спрашивай, вот что. Давай, я у тебя приманкой поработаю. Я его приманю». «Ну ты точно ненормальная. Чтоб я живую душу загубил». «Тогда просто проводи меня до горы. Это же тебе не трудно». Охотник выпрямился, насупился и стал собирать вещи. «Говорят тебе, нет туда дороги. Нету. Вот молодежь, что у вас такое в уме закручено, что слова напрямую не доходят? Дойдешь ты до самой скалы, наверх тебе не попасть. Где склон пологий, там болото, увязнешь, и с другой стороны ветреной пыль летит и крутит сила так, что кости ломит». «Сколько лет ты тут бродишь?» «Много». «И не видел своего чудовища?» «Я не заходил слишком близко к скале, только с горцами. Если они не смогли, тебе туда не добраться одной». «А ты такой всезнающий?» — грызнулась она. «Явилась. Всю охоту испортила». «Ага. Скажи еще, чудовище меня испугалось. Я чудовищнее твоего чудовища?» «Спасибо. Элегантный комплимент для дамы».